без названия. Унылый колокола звон в вечерний час мой слух невольно потрясает, обманутой душе моей напоминает и вечность, и надежду он. И если ветер, путник одинокий, вдруг по траве кладбища пробежит, он сердце моего не холодит. Что в нем живет, то в нем глубоко. Я чувствую, судьба не умертвит во мне возросший деятельный гений. Но что его на свете сохранит от хитрой клеветы, от скучных наслаждений, от истощительных страстей, от языка ласкателей развратных и от желаний непонятных умам посредственных людей? Без пищи должен яркий пламень погаснуть на скале сырой. Холодный слушатель есть камень, попробуй раз, попробуй и открой ему источники сердечного блаженства, он станет толковать, что должно ощутить. В простом, не видя совершенства, он не привык прекрасное ценить, как тот, кто в грудь втеснить желал бы всю природу, кто силится купить страданием своим и гордую победой над земным божественной души безбрежную свободу.